Занятие номер 18. Люди, значимые для меня. Цель – научить ценить и уважать не только себя, но и окружающих людей, доверять им, находить положительные стороны личности. Первое – ритуал приветствия. Второе – приятные слова. Начало встречи мы проведем, не меняя традиции. Вы будете приветствовать друг друга, вспоминая индивидуальные особенности партнеров. В дополнение сегодня вам нужно поддержать человека, сказав ему несколько приятных слов, и обязательно выразить уверенность в том, что он никогда не сделает. А дальше вы должны указать, что именно, по вашему мнению, никогда не сделает ваш собеседник. Например, «Привет, Олег, я рад тебя видеть. Я думаю, что ты никогда не обидишь человека, который слабее тебя». Третье. Значимые люди. Психолог просит подростков нарисовать трех самых значимых для них людей. Это не обязательно должны быть те, с кем он постоянно общается в настоящее время, но непременно те, кто значит для него больше, чем все остальные, кого он знал, кто для него дороже всех. Психолог также делает рисунок. После того, как рисунки сделаны, психолог просит детей по очереди показать рисунки и рассказать при этом об изображенных там людях. Кто они? Чем значимы для подростка, чем дороги? Так же ли близки они ему теперь, если речь идет о прошлом? Хотели бы они им что-нибудь сказать, будь у них такая возможность, прямо сейчас? Например, есть невыраженные чувства благодарности. Четвертое. Слепец и поводырь. Группа разбивается на пары. Партнеры в парах от упражнения к упражнению меняются. Один из партнеров должен закрыть глаза, а другой провести его по помещению, познакомить с этим помещением, уберечь от столкновений, дать пояснение, так как является глазами первого. Обсуждение. Как важно в нашей жизни доверять людям, самому себе. Часто нам этого недостает, и мы многое теряем из-за того, что нет доверия. Уверенно ли вы себя чувствовали в роли слепца? Было ли желание полностью довериться партнеру? Что вселило такую уверенность? Пятое. Объявление. Вы знаете, что сегодня большинство газет публикует различные объявления частных лиц, в том числе и желающих найти друзей, увлеченных тем же хобби. Действительно, такие объявления помогают людям найти друг друга. Они начинают переписываться, делиться новостями, радостями и так далее. Попробуйте и вы. Ваша задача – составить текст газетного объявления с подзаголовком «Ищу друга». В нем нужно указать свои основные увлечения, любимые занятия. Чем вы занимаетесь в свободное время? Чем можете заинтересовать другого человека? Чем помочь ему? Не забудьте, что это обращение к живому человеку. Найдите искренние слова. По объему текст объявления не должен превышать одной странички. Шестое. Идеал. Каждому подростку предлагается представить свой идеал человека, с которым ему бы хотелось общаться постоянно, который мог бы стать его другом. Каждый подросток пытается письменно сформулировать черты характера такого человека. Черты характера своего идеала записываются на листе бумаги слева в столбик. После завершения этой работы листочки пускаются по кругу, и участники стараются дополнить каждую строку именами тех, кто из присутствующих наиболее соответствует сформулированному на строке качеству. Для подведения результатов каждый берет свою записку, внимательно просматривает записи других участников и считает, чье имя на странице упоминается наибольшее число раз. Этот человек, по всеобщей объективной оценке, оказывается наиболее близким к идеалу данного участника. Упражнение помогает детям получить групповую оценку своих качеств и, возможно, открыть что-то новое в других детях. Седьмое. Домашнее задание. Откровенно говоря. Мы уже убедились, что в этой группе можно быть откровенным. Давайте еще раз попробуем пооткровенничать друг с другом, но без предварительной подготовки. Перед вами в центре круга стопка карточек. Вы будете по очереди брать по одной карточке и сразу продолжать фразу, начало которой написано на этой карточке. Ваше высказывание должно быть предельно искренним и откровенным. Члены группы будут внимательно слушать вас. И если они почувствуют, что вы неискренни и неоткровенны, вам придется взять другую карточку с новым текстом и попробовать ответить еще раз. Примерное содержание карточек. Откровенно говоря, когда я иду в школу, откровенно говоря, я скучаю, когда. Откровенно говоря, мне очень трудно забыть. Откровенно говоря, я до сих пор не знаю. Откровенно говоря, мне до сих пор. Откровенно говоря, когда я вижу ребенка. Откровенно говоря, мне радостно, когда. Откровенно говоря, мне очень хочется. Откровенно говоря, я думаю, что самое важное в жизни. Откровенно говоря, я всей душой ненавижу. Откровенно говоря, когда я вижу красивого парня. Откровенно говоря, когда я вижу красивую девушку. Откровенно говоря, когда я болею. Восьмое. Ритуал прощания. В конце занятия психолог встает, протягивает вперед руку и говорит что-нибудь типа «Мне очень приятно было работать с вами». Затем поднимается один из детей, тоже говорит что-нибудь типа «Спасибо, всем спасибо» и кладет свою руку на руку психолога. Таким же образом поступают и другие участники. Когда правые руки будут все задействованы, в дело вступают левые.